Сашок мне за телевизионное выступление высший балл поставил. «Не устаю, Борис, тебе удивляться», — говорит и на меня как бы новыми глазами смотрит. «Вот уж не думал, не гадал, что, ко всему прочему, ты еще краснобаем и баламутом окажешься». Рдею я от удовольствия, но вслух ничего не говорю. Думаю, погоди, пташка, то ли еще защебечешь, когда прессу через недельку-другую почитаешь. Сам на следующий день с газетками ознакомился, телевизор посмотрел. Че там о моем часе пик судачат? Немного отзывов было, но все к одному резюме сводятся. Полку красно-коричневых в моем лице прибыло. Ладно, ладно, ухмыляюсь про себя криво. Уже поглядим, что вы завтра запоете. И пупсика на всю столичную корреспондентскую братву натравливаю. Как из рога изобилия статьи в мой адрес бравурные посыпались, да речи хвалебные полились. Все о новом политическом направлении толдычат, возрождающемся государственном мышлении строчат, о роли российского менталитета в консолидации прогрессивных сил неизвестно с кем спорят, и при этом меня во главу угла всех этих направлений ставят. Короче, дурдом еще тот». За неделю я такую популярность приобрел, что кому другому глотку целый год драть надо, и то хрен достигнет. В Думе все со мной здороваться начали, еще издали раскланиваться, а барзаписцы аккредитованные толпой за мной бегать. «Борис Макарыч, да Борис Макарыч, а что вы думаете по этой проблематике? А как бы вы вот такой вопрос решили?» Рыжий из правительства вздумал было что-то не то вякнуть в мой адрес по телевидению, так телекомментаторы его в момент с дерьмом смешали и таких собак на шею навешали, что он в прединфарктном состоянии в больницу слег. А я гоголем хожу, весь в сиянии славы купаюсь. Какую чушь не сморожу, ее барзаписцы вмиг подхватывают, в мысль светлую перерабатывают и откровением великим миру преподносят. О, как лидером в одночасье становится! И без всяких яких партий. Массированная атака средств информации на головы толпы и всех делов. Между тем, что удивительно, эта метода на поверхности лежит, а не озарением мне в башку стукнуло. Точно так же в начале века великое досоциалистическое делалось. Но куда там нынешним коммунистам, да большевиков нифига в политике не фурычат? Ленин на их месте давно бы свою агитационную телестудию организовал и революцию свершил, как в свое время под крылом газеток «Искра» да «Правда». Но, к счастью, нет сейчас среди коммуняк лидера, разве что мне попробовать революцию сварганить, только на свой лад, естественно. Впрочем, я эту мыслишку про запас оставил. Будет время, будет и пища. Вот поднаторею в Думе в делах политико-экономических, тогда и мозгами раскину, лишь бы не по паркету. Побывал за это время я еще в одной думской комиссии по науке и культуре, которая. Меня туда сосед-бодрячок затащил. Уж и не знаю, чем я ему приглянулся, но с первых минут знакомства заметил, что он ко мне нечто вроде симпатии испытывает. А может, просто решил надо мной покровительство взять, уму-разуму учить. Так как с первого заседания я ему чуть ли не в рот заглядывал, мнение нестандартное по любому поводу ловя. «Идемте, идемте, Борис!» — по-свойски приглашает меня сосед по парте в Думе. «Сегодня мой протеже свою теорию докладывать будет». «И что за теория?» — мнусь нерешительно. «Чего эта душа не лежит в комиссиях этих штаны протирать? По мне лучше в буфете коньячком размяться». «Научная!» Веско сообщает мой лысенький. «Так у нас здесь вроде законы принимают, а не научные дискуссии разводят, пытаясь вывернуться, чтобы в буфет слинять». «Естественно, Борис», — соглашается он, но от своего не отступает. «Но также и бюджет утверждается, и рекомендации на субсидии перспективных научных разработок выдаются, так что лишний голос «за» отнюдь не помешает». «А чё это ты думаешь, что я обязательно забуду?» Чуть не ляпнул я, но промолчал благоразумно. «И напрасно. Знал бы, во что все это выльется, Ни в жизнь не согласился. Послал бы бодрячка куда подальше и в буфет завеялся. А так... мягкий я человек на поверку оказался. В общем, сели мы в зале небольшом, где комиссия по науке и культуре собирается, сидим, начало ждем. По стенам какие-то графики развешаны, схемы, рисунки. Наконец, председательствующий объявляет о начале заседания, регламент оговаривает и слово докладчику предоставляет. Встает мужик, роста двухметрового, с бородой седой в очках темных. С его комплекцией на лесоповале в самый раз деньгу зашибать, а не науку двигать. Видать, потому и очи стеклами затемнил, что в глаза людям государевым заботами державы обремененным смотреть стыдно. «Поскольку время моего выступления ограничено, — говорить начинает басом густым под стать фигуре своей, — а аудитория недостаточно подготовлена к глубокому научному анализу, постараюсь быть лаконичным и излагать суть проблемы как можно более популярно. Итак, предлагаемая к рассмотрению гипотеза является попыткой объяснить конфигурацию электронных облаков с точки зрения топологии». «Ну вот, я так и думал. Нифига себе, популярно! Сплошная галиматья научная!» «По-моему, не только я, но и все присутствующие в этом не петрят. И чё я смолодушничал и сюда припёрся?» «Известно, — продолжает басить докладчик, — что электроны, вращаясь вокруг ядра атома, располагаются на соответствующих электронных уровнях, при этом на каждом уровне обладая одинаковой энергией. Поскольку нахождение на одной электронной орбитали сразу нескольких электронов противоречит всем физическим законам, теория Полинга вводит понятие об электронных подуровнях, на которых якобы их энергия все-таки разнится. При этом, опять же искусственно, правило Хунда допускает, что на одной электронной орбитали могут одновременно находиться два электрона с противоположными спинами. Здесь у меня глаза на лоб лезут. Нет, честно, я, конечно, в науке дуб дубом, но не до такой же степени, чтоб поверить, будто у электронов спины, как у людей, наличествуют, да еще противоположные. Оглядываясь недоуменно на соседа своего, а тот в докладчика глазами восхищенными вперился, речам его внимает и кивает согласно чуть ли не при каждом слове. То ли действительно здесь дурдом, то ли я чего-то недопросекаю. Пожимаю плечами, к докладчику поворачиваюсь. Вместе с тем, чтобы не противоречить известному факту о равновеликой энергии электронов на электронном уровне, введено понятие гибридизации. Вот на этом рисунке показана SP3 гибридизация, представляющая из себя простейший тетраэдр, образованный четырьмя грушевидными орбиталями. Смотрю я на рисунок пирамидки странной, словно из четырех неравновесных гантелей слепленной, глазами блымаю, ушами хлопаю. Ну нафига мне все это надо? Пластинкой заезженной крутится в голове. С точки зрения фундаментальной физики, подобной формы орбиталей чушь собачья. Неожиданно заявляет докладчик, и я мысленно ему аплодирую. Это по-нашенски. Однако он опять сворачивает на заумные речи. То есть таких электронных облаков по всем канонам нашего трехмерного мира существовать просто-таки не может. И тем не менее, что самое удивительное, они, согласно нашей гипотезе, существуют именно в такой конфигурации. И я просто восхищен гениальным наитием того человека, который чисто интуитивно, без всякого обоснования, предложил эту пространственную модель. Вот и допрыгались, думаю сокрушенно. О гениальности вспомнили. Точно, дурдом. Для того, чтобы понять мою мысль, рассмотрим простейший топологический пример. Каким образом можно представить себе проекцию, скажем, трехмерного шара в двухмерный мир? Казалось бы, чего проще, это окружность, но нет. Не надо путать проекцию на плоскость с проекцией в двухмерность. Чтобы перенести проекцию шара в двухмерность, вначале нужно описать шар кубом, на каждую сторону куба перенести проекцию шара, и только уже эти проекции перенести, в свою очередь, на плоскость. В результате получается вот такой странный шестилепестковый цветок. Гляжу я уныло на рисунок схематический и думаю себе отстраненно. И от безысходности язвительно и похабно. Положим, и я шар описать могу. Все зависит от размеров шара и количества выпитого пива. Но что при этом цветочки какие вырастут, глубоко сомневаюсь. «Так вот», — повышает голос докладчик до фанфар победных, «проекция четырехмерного шара в наше трехмерное пространство будет восьмикратна. И выглядеть именно таким, противоречащим всем фундаментальным законам тетраэдром, как представлено на рисунке SP3 гибридизации. А то, что видимых орбиталей всего четыре, объясняется двойной кратностью проекции четырехмерного шара в трехмерность, когда две противоположные проекции совмещаются друг с другом, в отличие от проекции трехмерного шара в двухмерность. Кстати, этим как бы мимоходом подтверждается правило Хунда о противоположности спинов электронов. Для нас звучит абсурдно, но это есть истина, что в четырехмерном пространстве допускается существование восьми идентичных трехмерно-шарообразных электронных облаков с одинаковой энергией электронов. Как нам кажется, подобная теория достаточно сумасшедшая, чтобы иметь право на существование. Ага, думаю злорадно, все-таки до сути добрались. Сумасшедшая! Где санитары? Кашусь на соседа, но и у того глаза паранормально блестят. Эпохально! Шепчет и меня локтем в бок тычет, чтобы и я его восхищение разделил. Как стервец излагает! Его идея 10 Нобелевок стоит! Регламент! Неожиданно напоминает председательствующий. «Да, да», — сразу сникает лесоруб бородатый. «Резюме», — тусклым голосом сообщает он и скороговоркой начинает чистить. «Исходя из вышеизложенного, как нам кажется, при соответствующей теоретической обработке данной гипотезы, можно будет легко доказать, что электроны второго энергетического уровня атома находятся в четырехмерном пространстве. А при детальном рассмотрении гибридизации не только S и P подуровней, но также D и F и многомерность Вселенной. Однако для теоретических исследований требуется включение данной тематики в госзаказ. Ну, думаю, с облегчением. Хоть и заумно сверх меры, но зато кратко. Рано радовался. Тут-то вся бодяга и началась». Мямлит чуть ли не каждый член комиссии, что, мол, с одной стороны, идея вроде бы стоит субсидирования, но в то же время с другой стороны, глядя, есть на данный момент задачи и поважней теоретической физики. Типа там строительство подводного тоннеля с Камчатки на Аляску, в пику французам да англичанам, тоннель под Ла-Маншем, забабахавшим. Не вынес такого... Соседушка мой сердобольный рассвирепел, аки зверь, с места вскочил, раскричался, ретроградами да маразматиками всех обозвал и вон выбежал, дверью хлопнув. На том заседание и закончилось. Никто больше слова не брал, а все тихонечко, бочком-бочком, по одному, по два, на докладчика, глаз не поднимая, из зала потянулись. Но и докладчик ни на кого не смотрит. Сидит на стуле, голову неприкаянно повесив и руки опустив, думу горькую в думе думает. Придется тебе, милок, мозгами раскидываю, действительно в лесорубы податься, авось на лесоповале деньгу на свои изыскания научные мало-мало насшибаешь. Посидел-посидел мужик двухметровый, да делать нечего. Встал, начал со стены плакаты свои снимать, в трубку скручивать и в тубус совать. А как закончил, зал пустой оглядел, на меня взглядом наткнулся. «А вы чего остались?» — спрашивает равнодушно. «Глянул я вокруг, и правда, только мы вдвоем здесь и находимся. Вот, блин, как же так получилось? Чего я со всеми не слинял?» «Вопрос у меня к вам, нахожусь мгновенно. Что такое спины электронов?» «Чушь!» — хмыкает детина двухметровая и вздыхает тяжко. «В студенческие годы у нас по поводу правила Хунда присказка такая была. Как и на одной электронной орбитали, так и на одном унитазе не может одновременно находиться более двух человек с противоположными спинами». «Во! Вот это я понимаю! Это по-нашему!» А докладчик тем временем тубус под мышку сует, нахохливается, что собака побитая, и к выходу направляется. Гляжу я на него неприкаянного, на спину его, электронную, сутулиную, и сердечко мое вдруг ёкает, и что-то вроде симпатии к нему возникает. «И какую же вы сумму для своих исследований запрашивали?» — интересуюсь сочувственно. «100 миллионов!» — бросает он походя, не оборачиваясь. «Солидно!» — кручу головой. «Ах, нет!» Останавливается он, оборачивается и кривится в улыбке, жалко извиняющейся. «Я все по-старому привык. 100 тысяч новыми!» И выражение лица у него такое совестливое, что у ребенка двухметрового. Сразу видно, до седины в бороде дожил, а наивность детскую так и не утратил. Не было на него бонзы, чтобы совесть ему дефлорировал. «Это деревянных?» — изумляюсь. — Всего-то? Во, мужик учудил! Надо же так ради сущих грошей унижаться! Однако до него мое изумление с обратным знаком доходит. — Понимаете, — оправдываться начинает. — Меньше никак нельзя. Нас в группе 4 человека, налоги еще, накладные расходы по институту. В месяц не больше 300 рублей новыми на зарплату выйдет. Усмехаюсь я тогда. Царственным жестом из кармана книжку чековую достаю, научил-таки бухгалтер, как ею пользоваться, и выписываю 100 тысяч зеленых. «Бери», — чек протягиваю. «Извини, что в валюте, другого не держим». Бледнеет от неожиданности мужик, дрожь его крупная бить начинает. Никакой радости в глазах, только страх почему-то непонятный плещется. Заикается. «А вот так!» Стою со стула и к двери непринужденно дефилирую. «А вось как Нобелевку получать будешь, добрым словом меня помянешь!» Ну и гад! 3 дня я его по всем дорогам возле поместья глазами высматривал. Если бы в первый день повстречал, точно без лишних разговоров морду набил. Наконец, на 4-й день... как раз из думы возвращался, увидел-таки своего писаку. Бредет по обочине походкой человека вольного, пустыми бутылками в авоське тарахтит. И по всему виду его сказать можно, что нет в мире человека счастливее. «Я тебе покажу, и в чем твое счастье состоит, и где раки зимуют. Тормози!» — кричу шоферу, и из еще не остановившегося лимузина к писаке Акилев разъяренный выпрыгиваю. «Ба! Борис Макарович!» — видит меня писака, руками, как для объятий дружеских, разводит, радушием светится. «Какими судьбами? Я ведь еще продолжение не закончил!» Хватаю его за лацканы пиджака ветхого, морду небритую к своей рывком подношу. «Ты что же это погонь чернильная обо мне пишешь?» — рычу плотоядно. «По что мою жизнь перевираешь?» «Не понял», — искренне изумляется писака. «Будто не знаешь, о чем я. И в мыслях нет», — заверяет он. «Из каких таких побуждений ты из меня мецената не в меру сердобольного сделал? Да будет тебе известно, что это не докладчик теорию какую-то дерьмом собачьим обозвал, а я так его работу посреди доклада громогласно охарактеризовал и дверью в сердцах хлопнув, в буфет коньяк пить почапал». «Ну что вы, Борис Макарович!» — лыбится писака хитро. «Как я мог такое написать? Мемуар-то потомки читать будут. Что они о вас подумают? Флёр все-таки какой-то радужный на дела ваши напустить надо? Остываю я резко, что металл раскаленный, в воду холодную опущенный. Логично. Но все равно ты не очень там приукрашай. И историческую правду блюди. Я, конечно, могу и переделать этот эпизод, тянет писака блудливо. Но стоит ли? Тем более, что в ближайшее время вы его прочитать не сможете. Это еще почему? Бормочу недоверчиво, взглядом его сверля. А ждет вас дорога дальняя. В Америку, в Штаты поедете. Оглядываю его скептически с головы до ног. Тоже мне прорицатель. В таких обносках, что и бомж на себя напялить постесняется. А туда же под ореол славы вечной метит. Ладно, цежу сквозь зубы сумрачно. Хрен с тобой. Живи пока.